Глава 19. День игр выдался морозным, но солнечным. Мы, одетые в новую командную форму, слушали напутственную речь ректора. Форма была черного цвета, только у каждого своя отделка на рукавах и лацканах. У Кайла красная, так как его стихия — огонь. У Харна белая, у Сарияра голубая, а у Асхана коричневая. Лишь у меня шли два цвета — коричневый и белый. Сочетание, скажем так, не очень, но стихии не выбирают. У оборотня никаких отделок не имелось, кроме вышитого герба Академии на груди. Но он и на нашей форме присутствовал. Да, мускулистые и высокие парни и безо всяких украшений выглядели очень эффектно. И отлично знали об этом, стреляя глазами в болельщиц. Сегодня был выходной. Магистры Рисай и Кирос еще с вечера пожелали нам удачи. Они в числе судей и в Витбурн отправились заранее. В прошлом году именно команда Витбурна победила в полуфинале, и они были принимающей стороной. Многие болельщики, кто побогаче, уже переместились туда. Билет на игры платный. Но, как по мне, это просто трата денег. Сейчас на защитных куполах всех академий транслировался Витбурн, так что и в Саруне можно все увидеть. Несмотря на мороз, под стенами академии собралось множество горожан, желающих посмотреть на игры. Стояли шатры, велись дымки от костров, на которых жарили мясо. Когда ветер дул в нашу сторону, аппетитные ароматы долетали даже сюда. Я на какой-то миг малодушно пожалела, что участвую в играх. Намного приятнее было бы прогуливаться среди толпы и наблюдать за сражением со стороны, просто болея за команду, а не чувствовать на себе ответственность за ожидания болельщиков. Показывали выход команды Витбурна. Их форма была темно-синего цвета. Пока шел общий план. Игроки прошли проверку на запрещенные артефакты и оружие, и лишь после этого каждый получил браслет участника. Стоило его надеть, как игрок появлялся крупным планом на куполе. Браслет не только давал возможность наблюдать за игроком, но и активировал портал в случае тяжелого ранения или условной смерти. В команду Витбурна входило 4 стихийника и 4 оборотня. Капитаном был симпатичный кореглазый парень с обаятельной улыбкой. Судя по тому, как болельщики, увидев его, встали, скандируя имя, он звезда местной академии. Из портала вышла команда Бриттеджа. Их форма была темно-вишневой. Тоже число стихийников и оборотней. А вот Академия Оверна удивила. У них в состав участников входила девушка. Темно-зеленый цвет формы красиво гармонировал с рыжеватыми волосами. Как и парни, она была в брюках. «Девчонка?» — удивился Сальен. «Осторожно с ней. Если они взяли девчонку вместо парня, значит, жди сюрпризов», — предупредил всех Харн. Кайл же бросил взгляд в мою сторону и спрятал улыбку. Настала и наша очередь. Под радостный рев адептов ректор пожелал нам удачи и открыл портал. Быстрый перенос, и нас встретили криками болельщики из Саруна, скандируя имя Харна. Шум оглушил, и я с трудом сохранила невозмутимое выражение лица. Проверку на запрещенные артефакты проходила с колотящимся сердцем. Но все обошлось, и я получила браслет участника. Стоило ему сомкнуться, как мое лицо появилось на несколько мгновений на куполе крупным планом. Наши болельщики вскочили с криками «Лоран! Лоран!» За время учебы я успела стать известной. «Конечно! Сколько бесплатных представлений прошло с моим участием!» — усмехнулась про себя и помахала им рукой. «Хорошо, хоть мое изображение сменилось лицом Сальена, а то было не по себе, когда столько людей смотрело на меня». Когда все собрались, ректор Витбурна сказал короткую речь и пригласил капитанов команд для жеребьевки. Саруну выпал 3-й номер. Получив свиток с заданием, мы подошли к полигону, который укутывала завеса густого тумана. Для каждой команды был свой вход согласно выбранному номеру. Протяжный звук трубы дал сигнал, и игроки рванули в порталы. Нас переместило во тьму. Вспыхнул огонь Кайла, и мы увидели, что очутились в пещере. Пока я с открытым ртом осматривала высокий свод, теряющийся во мраке, парни деловито разбирали сложенные на полу оружие и снаряжение. Для себя я выбрала лишь кинжал. Он привычнее, и бежать без нагрузки легче. Парни вооружились мечами, кинжалами и метательными ножами. Эльф же присмотрел себе лук. Наверное, он ему привычнее. Глядя на него, я решила взять с собой арбалет. Небольшой, как раз для меня. Харн раскрыл свиток с карты и, уточнив направление, мы побежали. Нужно было как можно скорее пройти маршрут, где нас будет ждать еще один переход. Точка сбора общая для всех команд, и скорость решала все. Ведь тот, кто успеет раньше, может не просто перейти, но и устроить засаду, подготовив теплую встречу командам соперников. Спасибо магистру Рисаю. После долгих тренировок в подземельях Академии бег в замкнутом пространстве был привычен. Мы не разговаривали, так как прекрасно знали, что делать. Сэрияр с двумя оборотнями были в авангарде отряда. Харн со мной и Кайлом следовали за ними, а Асхан с Сальеном замыкали. Харн уверенно указывал направление, а мы старательно обходили провалы. Лично я тревожно косилась на расщелины. Пусть монстры нам сегодня не грозили, но никто не оградит нас от естественных обитателей. Мне так и казалось, что вот-вот вылезет какое-то чудовище. Поначалу воздух в пещере был сухой, но спертый. Вот только чем дальше шли, тем сильнее повышалась влажность. Один из провалов перегородил нам путь. Кайл увеличил освещение, и, не снижая темпа, оборотни преодолели препятствие, цепляясь за уступы. Закрепив веревку с той стороны, они дали отмашку, и первым перебрался Сэрияр. За ним последовал Харн, а следующий пустили меня. Когда была примерно на середине, что-то упало за шиворот щекоча. От неожиданности я чуть не сорвалась. Тут еще Гая активизировалась, передав сигнал опасности. Не знаю, что это было, но я значительно быстрее заработала руками. Оказавшись на той стороне, тут же полезла проверять, что там на меня упало. И достала паука размером с маленькое яблоко. Он уже не шевелился, и я протянула показать Харну. «Мицы!» — предупредил всех он. «Кайл, будь готов!» «Не могу, руки заняты!» — сдавленно произнес Рыжий, отряхивая себя и зависнув на середине. Он полез следом за мной. Харн произнес заклинание, запуская вверх светлячков. Но уж лучше б он этого не делал. Из расщелины вверху, примерно на середине провала, лезли пауки. Мицы ядовиты. Их укус парализует жертву. Один человеку не страшен, но множество ослабят и могут даже лишить возможности двигаться. Кайл ругался, подпаливая пауков, и быстро перебирал руками. «Давай их спалю!» — запыхавшись, предложил он, закончив путь. «Осторожнее, чтобы на веревку не попали!» — предостерег Сэрияр. Кайл метнул огненный сгусток, целясь в расщелину. В провал посыпалась каменная крошка и горящие пауки. Эльф громко возмутился, так как он сейчас перебирался через провал и его задело. На той стороне оставался Сальен, но перебраться, цепляясь за уступы, как другие оборотни, он уже не мог из-за пауков. Мицы ползли и к нему, и к нам. «Веревка тлеет!» — крикнул Асхан. Несколько горящих пауков упали прямо на нее и подпалили. Время, пока эльф добирался до нас, делая остановки и отряхиваясь, тянулось бесконечно. Мы ничего не могли сделать. Идея с огнем оказалась неудачной, а сдуть пауков воздухом мы не могли, так как они бы полетели в Сальена. Оборотень тоже не стоял без дела. Стоило эльфу обрести под ногами почву, волк, чтобы не тратить время, отвязал веревку, тряхнул ее, сбрасывая уцепившуюся живность, и, крикнув «Страхуйте!», прыгнул в провал. Кажется, наши с Харном воздушные плети взметнулись одновременно. Он-то понятно. А вот у меня вышло чисто на эмоциях. Увидев, как Сальен летит в бездонную пропасть, сделала это инстинктивно. Сообща, мы вытащили оборотня. Пауки были уже близко, и Кайл, уже не сдерживаясь, полыхнул огненной волной. «Не трать резерв! Бежим!» — одернул его Харн. «Нас не нужно было подгонять, и мы понеслись. Вот только я успела услышать от опекуна тихое «Спасибо! Слишком далеко! Мог не удержать!» Благодарность теплом отдалась в груди. Эти слова были приятны, но мне и в голову не приходило, что принц мог не справиться. Если вспомнить, магистр Кирос достал нас с тенью из очень глубокого провала в земле. Получается, он сильнее Харна? Вспомнив, что тогда меня тоже целовали, чтобы привести в чувство, я споткнулась. «Лоран, не спи!» — бросил Сальен, наступая чуть ли не на пятки. Пришлось выбросить лишние мысли и ускориться. С главой тайной канцелярии я больше не виделась и не хотелось о нем вспоминать. Постепенно стены сужались, и мы уже бежали по двое. Ход вывел в большую пещеру, заполненную водой. Сталактиты свисали с потолка, напоминая огромные острые зубы. Выход был на другой стороне, и, замерев на широком карнизе, мы соображали, как преодолеть препятствие. Лезть в воду не хотелось никому. «Погасили свет!» — распорядился Харн. Прежде чем я сообразила, зачем, мы погрузились во тьму и увидели мягкое свечение мха. «Лизариус Эсферта!» — мрачно произнес эльф. «Да уж, после тренировки магистра Рисая мы все накрепко запомнили этот мох. Что-то мне подсказывает, что если попробуем ухватиться за сталактиты, полет в озеро обеспечен», — не менее мрачно сказал Сальен. «Кайл, подсвети», — попросил Сарияр. Когда зажегся свет, мы увидели, что он своей силой раздвинул толщу воды, и в разрезе видно, как там плавают мелкие рыбки. «Нужно спешить, пауки догоняют», — предупредил Асхан. «Что, если пройти по дну?» — предложил Харн. «Если сверху начнет падать, а оно начнет, скорее всего, не удержу», — честно ответил Сарияр. Мы все мрачно посмотрели наверх. «Тогда делай плот, а мы держим щит». Сарияр начал плести заклинание, и на воде стала образовываться ледяная корка, которая утолщалась на глазах. «Лоран!» Подогнал меня Харн. Спохватившись, я стала ставить щит. Когда мы вступили на широкий ледяной плот, Кайл уже отгонял пауков. Для равновесия образовали круг, где в центре стояли Сарияр с принцем. Не могла сообразить, почему бы просто не сделать ледяную дорожку на поверхности. Но когда сверху сорвался первый сталактит и упал перед плотом, уйдя под воду, поняла правильность такого решения. За первым последовал еще один слева и сзади, и еще. Харн тянул нас с помощью воздушных плетей. На висках опекуна выступили капли пота от напряжения. Вот только сталактиты все чаще стали падать именно на нашем пути, грозя потопить плот. Щит уже отразил падение одного, но второго попадания мог и не выдержать. Он на заклинание рассчитан, а не физическое воздействие. Нам повезло. Так как сталактиты находились в магических потоках ловушки, то щит среагировал, и лишь это помогло изменить траекторию падения. Но энергии это забрало изрядно. Мы находились уже на середине озера, но силы Харна были на исходе. Слишком большой вес ему приходилось тянуть. А еще с озера на льдину так и норовила запрыгнуть маленькая, но зубастая рыбка. Нам приходилось отмахиваться, раскачивая плот. Я чуть не подскользнулась и чисто инстинктивно взмахнула рукой, цепляясь воздушной плетью за свисающий сверху сталактит. Тут пришла в голову идея. И я сделала несколько шагов к Харну, дернув его за рукав. «Лоран!» Недовольно обернулся принц, упуская свою плеть. Не имея времени объяснять, я бросила плеть на ближайший сталактит, потянув плот. Махина сверху сорвалась в воду, но плот получил инерцию, а моя плеть обвивала уже другой сталактит. Плот стал двигаться рывками. Харн уловил идею, и мы начали чередоваться. Это требовало меньше сил, и, что самое главное, плыть начали намного быстрее. Из-за постоянной смены направления стало труднее удерживать равновесие. Асхан пошатнулся и чуть не полетел в воду, но его успел поддержать волк. Вот только в ногу, оказавшуюся над водой, вцепилось несколько рыбок, и штанина эльфа окрасилась кровью. Да, не везет ему сегодня. То от пауков больше всех досталось, теперь рыбки. А это только начало. Напоминает возвращение домой после попойки, заметил один из оборотней. Замечание развеселило, разбивая сковавшее всех напряжение. Это не сравнить с тем, какими мы возвращались после дня рождения Сола, сказал второй. Когда о ваших похождениях доложили даже ректору, ухмыльнулся Кайл, сбивая огненным шариком высоко прыгнувшую рыбешку. «Да они нам все бесчинства в городе за тот день приписали!» — возмутились в один голос оборотни. Но, судя по плутоватому выражению лиц, в большей части предъявленного они все же были виноваты. «Неудивительно. Из жителей все, кто поумнее, в этот день предпочли остаться дома!» — хмыкнул Сарияр. «Да даже стража не спешила вмешиваться!» Кто-то им шепнул, что Сол в компании с Лораном, немым парнишкой. И те предпочли держаться подальше, отделавшись жалобой ректору. После смены начальства поняли, что арестовывать эту парочку чревато. «Да они от одного имени, Лоран, переходят на другую сторону улицы», — заржали оборотни. Видимо, не один раз этим пользовались. Слушая их краем уха, я поражалась, как много событий прошли мимо меня. С головой уйдя в учебу и тренировки, я даже не знала, что у Сальена был день рождения. И он промолчал. В принципе, понятно, почему. В город мне до сих пор выходить запрещено. И купить ему подарок никакой возможности не было. Я даже на мгновение концентрацию потеряла от осознания, что в ином случае обязательно бы его поздравила. И поздравлю, как только получится выбраться в город. Не просить же об этом Сандра или Кайла. Эти двое почему-то волка едва терпели. Ладно, тигр, у них разные звери, там свое межвидовое противостояние. Но рыжий даже на тренировках бросал в нашу сторону недовольные взгляды. Но это же не моя вина. Харн приказал Сальену прикрывать меня, и тот всегда держался рядом. Совершенно незаметно оборотень из категории тех, кого я опасалась, перешел в число друзей. Лоран! Одернул меня Харн, и я тут же выровняла плот. Не вовремя отвлеклась. Перебравшись на другую сторону озера без потерь, мы продолжили бег по подземному лабиринту. Да-да, пауков никто не отменял, и они все еще наступали нам на пятки. Можно было бы остановиться и запечатать за собой ход. Но это трата резерва, времени, и нет гарантии, что мицы не просочатся в другие щели. Свет впереди возник внезапно, и мы как-то неожиданно выскочили на каменный уступ огромной пещеры. Он находился локтях в 40 над полом, и вид открылся величественный. Весь потолок был усеян горящими огоньками, напоминающими звездное небо. Это завораживало и настолько притягивало внимание, что в первый момент мы и не заметили внизу команду Витбурна, победителей прошлого сезона. 4 стационарных портала были подсвечены тусклым голубоватым светом. Для каждой команды он свой, отмеченный эмблемой Академии. То, что команда не спешила переместиться к следующему заданию, указывало лишь на то... «Назад!» Отрывисто приказал Харн, и нас как ветром сдуло с площадки. Вовремя. Огромный валун сорвался с потолка пещеры и рухнул туда, где мы только что стояли, запечатав вход. «Вот же орки вонючие!» Приглушенно выругался кто-то в темноте. Кайл зажег огонь, осветив наши бледные лица. Еще мгновение, и мы бы выбыли из игры. Индивидуальные браслеты переноса срабатывают при смертельных травмах, полученных оружием или в ходе игры. Пусть бы нас не убило, но переломы всем были бы обеспечены. На играх работают лучшие целители, но случаи с летальным исходом были. «Обходные пути есть?» — спросил Сырьяр у Харна, который, не теряя времени даром, изучал свиток с картой. «Упустим время. Еще неизвестно, что нас там ждет. Асхан, что-нибудь сделать сможешь?» «Смотрю», — отозвался эльф. «Я больше с почвы работал. Здесь такая масса, что не сдвинуть». «А если с воздухом раскачать?» — предложил Кайл. «Там сражение», — сообщил один из оборотней, прислонившись ухом к камню. «Упало что-то?» Мы переглянулись. Видимо, не одни мы оказались запечатаны. Это повышало наши шансы, и можно было рискнуть пойти в обход. «Лоран, а ты не сдвинешь?» — спросил у меня Сальен. «Помнится, на полигоне ты целый разлом устроил. Может, попробуешь хотя бы трещину нам сделать?» Все посмотрели на меня, а я растерялась. Если не считать растений, земля мне тяжелее давалась. Я ее практически не чувствовала, не то что ветер. Вот он легче отзывался. «У Лорана всплески силы под воздействием сильных эмоций», — сообщил Харн. «Лоран, после игры лучшие девочки тебе», — воскликнул оборотень, отходя от камня, а Кайл закашлялся, маскируя смех. «Лоран, Кайл, сюда!» — позвал Сырьяр, заглянувший за угол прохода. Рыжий подсветил, и мы увидели выползающую большую змею. Сплющенная большая голова клиновидной формы. Сквозь приоткрытую широкую пасть виднелись острые клыки. Раздвоенный язык как будто пробовал воздух. Глаза змеи были подернуты беловатой пленкой. И непонятно, видит она ими или нет. «Ситх проглотит, и никакой браслет от яда не спасет», — сдавленно произнес Сырьяр. «Еще и кости все в труху раздавят», — отозвался Кайл, голос которого дрогнул. «Мы здесь как мыши в норе. Кого сожрет, кого оглушит, и будешь лежать, ожидая очереди». Ноги от такой перспективы стали ватными. Уж если Сырьяр испугался. «Лоран, вытащи нас!» — истерично закричал подошедший оборотень прямо мне на ухо. Это, а еще толстое извивающееся тело ситха придали мне ускорение, и я рванула обратно. Дрожащими руками коснулась скалы, призывая стихию земли и мечтая выбраться из западни. Ничего не чувствовала, кроме бешеного стука своего сердца. Но когда сзади кто-то пронзительно закричал «Лоран, спаси!», меня как будто молнией пронзило. Крошево из камня взрывом брызнуло из-под руки, открывая проход. Мы находились на высоте, но по скале зигзагом пошла трещина, и ни о чем не думая, я понеслась по ее кромке, спускаясь вниз. Мое вмешательство вызвало землетрясение, и камни сыпались на нас. Кажется, я в жизни быстрее не бегала. Даже не заметила, как оказалась перед двумя активными порталами, спустившись с практически отвесной скалы. «Прыгай!» — крикнул мне Харн, и, не снижая скорости, я нырнула в тот, где была эмблема нашей академии. Мы гурьбой вывалились из портала и покатились по мягкому мху, оказавшись в лесу. Поляну огласил громогласный мужской ржач, вспугнув птиц. Я не могла понять, что с ними. Парни буквально валялись по земле от смеха. «Спаси!» Тоненьким голоском пропищал один из оборотней, вызвав очередную волну смеха. «Он нас съест!» — вторил еще один. Поняв, что меня провели, я отряхнулась и хмуро взглянула на парней. «А как бежал! Впервые я за ним не угнался!» — ржали будущие трупы. К тому моменту, когда я присмотрела пару толстых веток и уже потянулась схватить их воздушными плетьми, чтобы отхлестать некоторых, заговорил Харн, первый, взявший себя в руки. «Лоран, не обижайся, ты нас спас!» — серьезно произнес он, и нити выскользнули из моих пальцев. Тем не менее, я подозрительно посмотрела на него. «Тогда почему все так веселятся?» «Ситх был старый. Они уходят под землю умирать. И вряд ли бы он напал. Да даже если и так, с ним бы мы справились. Но вот не открой ты проход, мы бы еще долго там петляли». «Ты молодец!» — дружески кивнул мне Сарияр. «Мелкий, прости!» — хлопнул меня по плечу подошедший оборотень. «Меня в дрожь бросает от замкнутых пространств. И мечтал выбраться оттуда». Кайл хотел подойти, но, поймав мой красноречивый взгляд, просто подмигнул. «Ну, рыжий! Ведь как правдоподобно разыграл!» «Асхан, ты как?» — спросил эльфа Харн. «В порядке», — ответил тот, перебинтовывая ногу. «Так, рассиживаться некогда. Впереди нас две команды», — посерьезнел принц, обращаясь ко всем. «Бриттедж отстает, и хорошо бы, если после землетрясения, устроенного Лораном, они выбыли. Но тогда мы в хвосте, и нужно нагонять». «Нагоним», — уверенно произнес Сальен. «Конечно. В лесу они в своей стихии». «Нам сейчас куда?» «На север». «Выступаем». Но прежде Харн взмыл в воздух и осмотрелся. Оборотни тоже с легкостью забрались на вершины деревьев. «Один лес. Никаких селений», — сообщил Сальен, первым спрыгивая вниз. «Кто-нибудь предполагает, куда нас занесло?» — подал голос Кайл. «Это больше похоже на провинцию Ильзар. Климат мягче и растительность подходит», — ответил Волк. «Торговый тракт пролегает на юго-востоке. Там и селения». «Нужно смотреть в оба. Возможны охотничьи капканы», — сказал спустившийся Харн. И мы побежали. В принципе, ничего нового. На тренировках после испытаний тоже шли на полосу препятствий. Не зря нас магистр Рисай гонял. Заболоченный участок на пути огибать не стали и даже справились с зубастыми обитателями, что планировали нами закусить. Их взяли на себя оборотни, остальные даже оружие не доставали. Вел всех Сарияр, чувствуя тропу. А вот эльф постепенно начал отставать. Укусы пауков даром не прошли, да и штанина пропиталась кровью. Тем не менее от помощи он гордо отказывался. Видя это, я переглянулась с Альеном и мимикой дала понять, чтобы он держался впереди. Тот без споров подчинился, бросив на меня заинтересованный взгляд. Как только обогнал меня, я оплела воздушной плетью торс Асхана, а второй — волка. Одна бы я не справилась, а в связке бежать стало легче. «Будешь должен!» — хмыкнул Сальен, полностью проигнорировав мой возмущенный взгляд. «Ничего, я ему потом напомню, кто его в пещерах из пропасти вытаскивал». Против такой помощи эльф возражать не стал. Принял с непроницаемым лицом. Следуя ориентирам, мы приблизились к точке переноса. А вот тут темп снизили и, рассредоточившись, стали красться, опасаясь засады. Научены, поэтому приближались с осторожностью. Между деревьями уже можно было рассмотреть поляну с активными четырьмя порталами. Это еще ни о чем не говорило. Команда могла пройти портал не в полном составе или залечь поблизости в засаде. «Все на деревья!» — неожиданно крикнул Асхан, нарушая тишину. Сальен среагировал мгновенно. А так как мы были с ним в связке, утащил нас за собой. Я даже глазом моргнуть не успела, как оказалась сидящей на толстой ветке. Эльф же стоял чуть ниже, потирая ушибленное плечо и не сводя напряженного взгляда с земли. Какие-то мгновения почва вздыбилась, и на том месте, где мы только что стояли, взмыли вверх ростки плюща. Они, как змеи, извивались в поиске добычи и начали оплетать близстоящие деревья, в том числе и наши. Я бросила взгляд на остальных и увидела, что Кайл с Харном и одним из оборотней заключены в силовую клетку, а Сарияр с другим волком лежат на земле, спеленутые плющом. Рыжий подпаливал плющ, не давая оплетать их, а Харн сосредоточенно взламывал контур ловушки. «Нужно уходить», — произнес Асхан, кивая на плющ, который уже обвил половину нашего дерева и тянулся выше. «Сейчас сюда придут, и теперь наша очередь охотиться». Несмотря на серьезное положение, выражение лица эльфа было предвкушающее. «Лоран, разъедини нас», — произнес Сальен. Я послушалась, и, протянув руку Асхану, волк раскачал его и перебросил на рядом стоящее дерево. Посмотрел на меня. Но, улыбнувшись, я взмахнула воздушной плетью, цепляясь за ствол, и, как на канате, перелетела сама. Пусть я еще не умею, как Харн, взмывать в воздух. У меня это один раз получилось тогда, на полигоне. Но воздушные потоки силы использовать научилась. Усмехнувшись, Сальен оттолкнулся и приземлился рядом со мной. Перебираясь таким образом с дерева на дерево, мы удалились от плюща. Выбрав хорошо просматриваемую позицию, я осталась на дереве, готовя арбалет, а Сальен сопроводил эльфа чуть дальше, а потом вернулся ко мне. «Ставлю на то, что это Оверн. Это у них лучшие лаборатории по экспериментам с растениями», — шепнул на ухо оборотень, обдав теплым дыханием. Он стоял слишком близко, и я уже хотела толкнуть его, чтобы отодвинуться, как Сальен одними губами прошептал «Смотри!». Повернув голову, заметила движение. Мелькнула темно-зеленая форма Оверна. Неожиданно Сальен зажал мне рот и притиснул к стволу. Лишь понимание, что это неспроста, позволило стерпеть такое обращение. Я замерла, а под нами прошел один из оборотней, внимательно осматривающийся по сторонам. Я резко выдохнула, привлекая внимание Сальена, и глазами указала на руку, зажимающую мне рот. Надо же, до него дошло, насколько это излишне, и волк даже немного смутился. Постепенно все собрались вокруг пленников. Я приготовилась, поднимая арбалет. Рука предательски задрожала. Одно дело стрелять по мишени и совсем иное в человека. «Лоран, оружие зачаровано. Им будет больно, но ранения фантомные», — напомнил Сальен, уловив мои колебания. «Начинай с магов». И все же я колебалась. Пятеро человек, одна из которых девушка. И кого выбрать? Мои сомнения разрешил Сарияр. Он не собирался сдаваться и в единый миг призвал воду из плюща, обвивающего его и оборотня. Плющ пожух буквально на глазах, но противники были быстры, и один парень занес над Сарияром меч. Он и стал моей первой мишенью. Я попала в плечо, и тут же стрела вонзилась ему в грудь. Мы с Асханом сработали почти одновременно. Пока я перезаряжала арбалет, эльф снял еще двоих, и их перенесло порталом. Остальные тут же рассредоточились и залегли. Нас вычислили. О чем свидетельствовала холодная сталь клинка, вонзившегося в ствол дерева рядом с моим лицом. Заметив противника, Сальен ринулся вниз. Уклонившись от кинжала, который оцарапал ему щеку, он сцепился с другим оборотнем. Вероятно, так, потому что тот не атаковал заклинаниями. «Кровь? Что с оружием?» — неожиданно потрясенно произнес Сальен, замерев. Он придавил противника к земле, Но внезапно резко перевернулся с ним, и в спину оборотня вонзился кинжал. Парень захрипел, а потом исчез. Сальен метнулся за дерево и уже оттуда крикнул. «Что-то не то с оружием! Ранения настоящие!» «Испугался пары царапин?» — донесся насмешливый вопрос. «Ты понимаешь, что сейчас вонзил кинжал в спину своего товарища?» — рыкнул Сальен. «Я же чуть не выпустила арбалет из рук от мысли, что своим выстрелом ранила по-настоящему». Вместо ответа послышался сдавленный «Ох!» И Харн сообщил. «Мы его взяли. Чисто!» От потрясения я потеряла власть над ветром. Понимала, что нужно как-то спуститься, но вцепилась в ствол дерева дрожащими руками и не могла заставить себя пошевелиться. Ситуацию спас Сальен. Запрокинув голову, он оценил мое состояние и легко взобрался ко мне. «Лоран, сейчас за нами следят все зрители», — напомнил волк. «Я понимаю, каково тебе, но мы — лицо Академии и не имеем права демонстрировать слабость». Отобрав арбалет, он схватил меня под руку и, перепрыгивая с ветки на ветку, спустился с дерева. От команды Оверна осталось лишь два игрока, которых мы пленили. От Витбурна — трое магов и два оборотня. Лежали спеленутые плющом в кустах. Как мы выяснили, они первыми достигли поляны и решили устроить ловушки. Не успели еще толком что-либо сделать, как на поляну вышла девушка. Она утверждала, что осталась одна из всей команды. У парней не поднялась рука на нее. Девушку задержали и отправили часть команды проверить правдивость ее слов. Один оборотень и маг больше не вернулись. А тихая пленница смогла прорастить плющ, и стоило ее команде появиться, как игроки Витбурна оказались спеленаты. Она ждала мага земли. Его сила, вкупе с ее способностью взывать к растениям, превратила экспериментально выращенный плющ с необычайно крепким стеблем в неожиданное оружие. Овернцы первыми поняли, что кинжалы — наносит отнюдь не иллюзорные ранения, но рассудили, что раз перенос работает, то это ничего не меняет. К нашему появлению они успели одному оборотню перерезать запястье и сухожилие на ногах, делая его недееспособным и отправляя порталом к целителям. «Что будем делать?» — обвел нас взглядом Харн. «Из игры не выйти», — подал голос Асхан. «Пока не возьмем приз, территория закрыта». «Не понимаю, как так получилось с оружием? Но если сюда до сих пор не явились магистры, защитный контур не взломать. Ведь его специально ставили от посторонних для чистоты соревнований». «Предлагаю закончить игру», — произнес Сарияр. «Кто за?» «По-моему, это глупо», — возразил эльф. «Вы боевые маги или кто?» «Лично я не хочу стать посмешищем. Неужели испугались оружия, стоило происходящему стать ближе к реальному сражению?» «Он прав», — поморщился Кайл. «Если остановимся, нас засмеют». «Поддерживаю», — сказал свое слово Харн. «Только предлагаю метательные ножи, лук и арбалет оставить. С собой взять только мечи. В финальном сражении оружие необходимо. Но стоит помнить, что это игра, а не война». «То есть отпускаем?» — кивнул Кайл на пленников. Не ответив, Харн подошел к связанному стихийнику из Оверна. «Я одного понять не могу. Почему первым вы начали выводить из строя оборотня, а не мага?» Парень с пшеничными волосами настороженно смотрел на принца, но потом все же ответил. «У него лучше регенерация. Хотели выяснить, какие ранения наносить, чтобы выбросило из игры. Я знал, что Оверн славится лучшими исследовательскими лабораториями. Жаль только, что жажда знаний выше моральных принципов». Голосом Харна можно было заморозить. «В вашу академию будет назначена проверка», — пообещал он. И в этот момент все видели перед собой не капитана команды, а принца. Девушку он тоже смерил взглядом. «Сальен, обыщи их». Оборотень начал с мага, забрав ножи, которые крепились на руках, и кинжал из сапога. У девушки тоже были ножи, а вот в холщовом мешочке на поясе и в кармашке обнаружились семена. «Лоран, семена возьми себе. Ты в растениях больше понимаешь», — распорядился Харн, показав свою осведомленность по поводу моих частых визитов в оранжерею. Мешочек я повесила на пояс, а семена сыпала в карман так же, как их хранила девушка. Потом с ними разберусь, а то мало ли. Оставшихся членов команды Витбурна Харн приказал освободить со словами: «Пусть победит сильнейший». Для парочки из Оверна их маги лично сделали силовую клетку. Для овернцев игра закончилась. Я оценила тактический ход своего опекуна. Дал Витбурну отомстить, а заодно сумел не потратить наш резерв. Сложив лишнее оружие, парни оставили себе мечи. Я с облегчением избавилась от арбалета, ограничившись кинжалом, да и им не планировала пользоваться. Мы уже рванулись к порталам, когда девушка с кляпом во рту — всего лишь предосторожность от заклинаний — отчаянно замычала. Оглянувшись на нее, мы замерли. Мягко ступая, на поляну выходили раяды. Таких же чудовищ я видела на рынке перед тем, как купить гаю. Только эти особи были крупнее и выше, и без магических ошейников. Их было четверо. В холке выше меня ростом. Мощные лапы, черные матовые пластины на теле заменяли шерсть. В алых глазах таился хищный блеск, а с острых выступающих клыков капала слюна. Длинные хвосты то хлестали по бокам, то щелкали, как хлысты, соприкасаясь с землей. Многие богатые любители экзотики используют раят на охоте вместо собак. Вот только эти конкретные монстры собирались поохотиться на нас. «Портал», — тихо приказал Харн. «Единственный выход в нашей ситуации, ведь портал настроен лишь на нас, раяды зайти не смогут». «Силовая клетка рассчитана только на то, чтобы из нее не вышли», — напряженно произнес капитан Витбурна. Он не договорил. Но стало ясно, что раядам ничто не помешает проникнуть к пленникам. «Что ж вы, силы влить пожалели?» Кайл хмуро выругался. Отступать к порталу все перестали. Конечно, в случае нападения браслеты перенесут пленников, но монстры быстры, и ничто не защитит от оторванных конечностей. Словно почувствовав, что сбегать мы не будем, раяды стали с линцой нас окружать. «Кто-нибудь понимает, откуда они здесь взялись?» Негромко поинтересовался один из игроков Витбурна. Его голос дрогнул от нервного напряжения. «Охранный контур ограждает от людей и любого магического вмешательства, но пропускает животных», — ответил его капитан, не сводя сузившихся карих глаз с раят. Улыбчивый парень выглядел предельно серьезным. «Животных?» Ахнула про себя я, так как надвигающиеся монстры выглядели скорее как чудовища из бездны. Их не зря используют для охоты. Они свирепы, быстрее любого известного мне животного, и ввоз раят на территорию страны без подчиняющего ошейника категорически запрещен. Откуда взялись эти особи, непонятно, так как каждая находится на учете. «Лоран, уходи через портал!» — негромко приказал Харн. А я не поверила своим ушам и даже не подумала сдвинуться с места. Он меня отсылает? Лоран, я твой опекун, и это приказ. Помимо властности, он вплел в свои слова ментальное принуждение, вынуждая подчиниться. От неожиданности я сделала несколько шагов в сторону портала. Мысли заметались. Положение чрезвычайно серьезное, раз он меня прогоняет. Если команду из Витбурна и удивило такое решение, то вслух никто не стал оспаривать приказ принца. Наши же, судя по лицам, были полностью солидарны с моим опекуном, разве что исключая эльфа. Вот он бросил на меня высокомерный взгляд, причисляя к слабакам. «Но что я могу сделать?» — спросила себя. «У меня не было ни одного реального боя. Даже арбалет находится вне зоны досягаемости. Мы разоружились, собираясь проходить через портал. У парней только мечи, даже метательных ножей нет. Мне было страшно настолько, что я не чувствовала ни силы земли, ни ветра. И все же я медлила. Харн повернул в мою сторону голову, давя взглядом, и я стала отступать, показывая, что послушалась. Раяды зарычали, и принц сосредоточил все свое внимание на них. От вида зверюк холодок прошелся по позвоночнику. Все сжали оружие, а я, находясь за их спинами, поняла, что не могу уйти. Пусть я умру, но рядом с ними. Не смогу себе простить, если позорно сбегу. Медленно наклонившись, достала из-за голенища кинжал, крепко сжимая во вспотевшей ладони. Неожиданно краем глаза заметила невозможное и замерла, как громом пораженная, не веря своим глазам. На противоположной стороне поляны стоял жрец Моросса. Все смотрели на Раят, и его видела лишь я. Как и тогда, под капюшоном клубилась тьма, скрывая лицо. Почему-то казалось, что он смотрит на меня. Я медленно разогнулась, не спуская с темного глаз. Внутри появилась уверенность, что это мой знакомый. Получается, тень был прав, и он только искал возможность меня убить. За что? Кому я так помешала? Раяды его рук дело? Или это месть за то, что рассказала о его гарде? Неважно. Ответов все равно не узнать. Я почувствовала решимость и, сжав кинжал, отвернулась. Раяды готовились напасть, и я собиралась подороже продать свою жизнь. Неожиданный свист и шипящий приказ на незнакомом языке прорезали звенящую тишину, повисшую на поляне. Раяды прыгнули высоко, взмывая в воздух, но мощные тела пронеслись мимо нас, скрываясь в той стороне, где я видела жреца. Сам он исчез, а монстры растворились в лесу. «Как это понимать?» — растерянно произнес Кайл. В его ладони все еще горел бесполезный огненный шар. Сбитыми с толку выглядели все присутствующие. Только это не помешало Харну отметить мое неподчинение приказу. Взгляд задержался на кинжале, который я все еще сжимала. Первым порывом было стыдливо завести руку за спину. Но под недовольным взглядом опекуна я с вызовом вздернула подбородок. Это был мой выбор, и я не чувствовала своей вины за то, что осталось. Харн ничего не сказал, но по чуть сузившимся глазам поняла, что серьезного разговора потом не избежать. Что это было? Мне одному показалось, что их отозвали, — спросил капитан Видбурна. Ошейников подчинения на них не было. Как это возможно? — возразил один из магов их команды. «Чужим сюда не проникнуть», — напомнил Сарияр. «Потом обсудим», — одернулся Харн. «Или будем ждать, пока они вернутся?» Это заставило всех пошевелиться. Задержались лишь за тем, чтобы вытащить пленников из силовой клетки. Оставить их на поляне больше не казалось хорошей идеей. От пут никто избавлять не стал, так и закинули связанными в портал Оверна. После Харн с капитаном Видбурна обменялись взглядами и, кивнув друг другу, одновременно шагнули в порталы. Мы последовали за ними.